Склад с продуктами должен быть. Осталось две пачки галет и две банки консервов, сказал дед. А чай? Есть. На завтрашний день этого хватит. Был бы чай, вон сколько ягод. Давай, Никей, сейчас пособираем немного, пока снег не пошел. Утром все в снегу будет. Правильно мыслишь. Давай котелок. Эх, и поедим завтра. К Маркову возвращалось нормальное рабочее настроение. «Что мы, как сычи, надулись и молчим всю дорогу?» — думал он. «Так ведь и сдвинуться можно. Хватит, напереживались. Работать надо, работать. Хуже уже не будет, не должно быть». «И кустиков нарубим», — сказал он деду. «Заготовим побольше веток на утро. В палатке они за ночь немного подсохнут, а?» «Верно, верно!» — встрепенулся Афанасьич. Они быстро набрали ягод, заготовили топливо, наскоро попили чаю, и Аникей первым полез в палатку. Дед подошел к Орлику и воровато скормил ему три галеты. Марков не спал, и был он весь там, в Ольховке. Тогда, перед утром прощания, она встала с постели и подошла к окну, раздвинула шторы, чтобы узнать, идет ли дождь. Она так хотела, чтоб шел дождь, чтобы Аникей не уходил в это утро. Дождя не было. Громадная луна висела в небе, и тяжелые облака плыли мимо нее. Лунный свет залил комнату. Он струился, обтекал тонкую темную фигурку, застывшую у окна. И Аникей был ослеплен луной, как солнцем. Она шевельнулась, и длинная тень ее качнулась на стене. Она тихо вернулась в постель. Ему казалось, одежды из лунного сияния колыхались на ней. «Так хорошо, да?» — шепотом спросила она. Ее длинные черные волосы отливали в лунном свете серебром. Они казались белыми, они, как дождь, струились у него между пальцев. И была она такая красивая, красивее дождя. У него защемило сердце, и он подумал о том, что скоро будет прощаться, что эта ночь кончится, кончится скоро. От ливня лунного света, затопившего комнату, неясная тревога поселилась в его сердце, тревога о том, что ждет его впереди. «Я зашторю окно», — сказал он. Они не спали, и утро не наступало долго. Она зашептала что-то, и он уловил мелодию. Потом откинулась на подушку, засмеялась, запела чуть громче, и он угадал чукотские слова. «Что это?» — спросил он. «Ты же просил, помнишь, песня девушки с голубых озер? Но ты говорила, нельзя, только на праздниках. Сейчас можно. О чем она?» «Девушка поет о юноше», — она засмеялась, «о красивом юноше, который из-за далеких гор однажды пришел к голубым озерам, из чужой страны, и остался тут навсегда, и никак не может вернуться домой. Так сильно полюбил он девушку, которая ради него не может покинуть голубые озера». «И все?» — спросил он. «Нет, она поет дальше о том, что такая участь ждет и других юношей, если им выпадет счастье увидеть голубые озера и девушек, что родились тут. Все». «Ух ты!» — засмеялся он. «Самонадеянная девушка». «Не знаю», — улыбнулась она. «Так в песне поется. А песни зря не бывают». Она прижала его голову к своей груди –